«Мужики! Ребята! На рыдванку! Сюда ко мне!» — петухом загорланил Митрий Резак. «Никак взбесилась!» Жулик тоже бросился прочь, но убежать не смог. Лыска мгновенно настигла его. Жулик вертелся, скулил, избегая ее вонючих зубов, но вырваться не сумел. С перепугу он даже потерял память. Очнувшись, увидел, как 4 острых железных зуба вил пригвоздили лыску к земле, и она издыхала. Рядом стоял Михаил Аверьянович. Жулик радостно затявкал в знак благодарности, хотел было лизнуть лицо хозяина, но тот так сердито прикрикнул на него, что жулик мигом откатился под рыдванку. Случай этот сваты, не сговариваясь, почли за недобрый знак. «Эх, Микола, Микола, плохо твое дело», — подумал Михаил Аверьянович, вздохнув. «Смотри, зря я просватал в хохладский дом вишенку. Все пошло не так, как у людей. То моя дура натворила, то вот это», — подумал в свою очередь Илья Спиридонович, не глядя на Харламовых. «Однако отрезанный кусок не вернешь». Вслух он попросил: «Можа, сват, ты на своей буланке отвезешь остромок-то мой на гумно?» Навьючивали воз молча. В остромке оказалось сено не по наклеске, как уверял Илья Спиридонович, а сверх того еще с добрый аршин. Так что под конец черенка вил едва хватало, чтоб Михаил Аверьянович мог подать стоявшему на вазу свату очередной навильник. Подавая навильник за навильником, Михаил Аверьянович продолжал горестно размышлять. «И зачем я, старый дурак, покликал собачонку? Сидел бы жулик в саду да яблоки стерег». В село сваты возвращались одни. Братья Харламовы остались допахивать клин. С воза, оглянувшись, хорошо было видно, как пара добрых лошадок, взятых на время, за плату, конечно, у Падифора Кондратьевича, бодро тянет плуг, как из-под лемеха жирным, вспыхивающим на солнце пластом, переворачиваясь, ложится земля. Проученный братом Пашка живо помахивает кнутом. Николай, помогая ему, весело покрикивает: «Эй, нули! Что, заснули?» Позади них на свежую борозду черными хлопьями опускаются грачи, клюют червей и еще какую-то мелочь. Но привычная эта картина не могла отвлечь сватов от тяжких дум. Всю дорогу они не разговаривали. Невесело было и жулику. Дома он хоть и был голоден, не стал ждать у двери, когда ему вынесут поесть, а, забравшись в сарай, где ночуют овцы, забился там в самый угол и свернулся клубочком. Но хозяин почему-то выгнал его оттуда. Тогда жулик залез под сани, поднятые на лето, на 2 бревна, а там в холодке прилег, распугав кур. Тоска пронизала все его собачье существо, и жулику захотелось плакать. Пришла ночь. Хозяин ушел в сад и не позвал его с собой, как делал раньше. Жулик все лежал под санями. По всему селу слышался лай собак, но жулику было не до них. Дрожь в теле не унималась. К утру вернулся хозяин и ласково поманил жулика. В его голосе пес услышал что-то уж слишком нежное и потому насторожился. «Пойдем со мной, глупый. Ну, что ты уставился?» Жулик тявкнул и вильнул хвостом, побежал за Михаилом Аверьяновичем и только теперь увидал на плече его какой-то предмет, похожий на изогнутую дубину, от которой неприятно воняло. Жулик вспомнил, что такую палку он видел у одного мужика, забредшего однажды в сад и из лесу, и долго о чем-то говорившего с хозяином. Предчувствие нехорошего заставило жулика вновь насторожиться, и он задержался. Но Михаил Аверьянович опять стал ласково манить его за собой. Они вышли на зады и остановились. Хозяин снял с правого плеча изогнутую вонючую палку и, чем-то щелкнув, наставил ее на жулика. Тот заворчал, но потом, встав на задние лапы, жалобно завыл. В ту же минуту раздался пронзительный детский крик. «Дедушка, зачем?» К ним, падая, вставая и снова падая, бежал внук Ванюшка. Напротив жулика, бледный, высокий, стоял Михаил Аверьянович. Он говорил виновато: «Как же это я, старый дуралей, надумал такое, а? Как же можно? Жулик, жулик, прости меня! Разум, мабуть, отшибло. Пойдем, пойдем-ка поскорее в сад. Там я тебя полечу. Пойдем и ты, и Ваню. Медовка по тебе соскучилась. А и Кубышка заспрашивалась, где Ванюш, да где Ванюш? А где гнездо, покажешь?» «Покажу, покажу, все покажу». В саду Михаил Аверьянович окончательно смягчился, подобрел, сделался оживленным, рассказывал внуку разные лесные истории, сказки. «Дедушка, а кто сочиняет сказки?» — неожиданно спросил Ванюшка. Михаил Аверьянович с удивлением глянул на него и, подумав с минуту, сказал: «Наверное, бедные люди их сочиняют. И Ваню». «А почему не богатые?» «Да богатым-то и без сказок хорошо живется». «Ну, хватит и Ваню. Все ты знал. Подрастешь тогда. А сейчас нам с тобой, жулику, надо помощь оказать. Полечить его». Где-то под крышей шалаша Михаил Аверьянович отыскал кисет, подаренный ему некурящему Улькой. Высыпал из него на горький лопух какую-то сухую травку, поманил жулика. «Вот тебе и лекарство. Ешь, пес!» Жулик понюхал и недовольно чихнул. От травы в нос ему ударил резкий запах. «Ешь! Ешь! Лекарство! Они завсегда горькие». Жулик послушался, начал неумело грызть невкусные сухие былки. Михаил Аверьянович низко наклонился над ним. «Жуй, лохматый, земля, она все родит. И такое, от чего можно лапы кверху, и такое, от чего воскреснешь. Знать ее только надо, землю. Незнающему она злая мачеха, знающему и любящему ее мать родная. Ну, ясно тебе?» Осень была скоротечной. В первых числах ноября, внезапно подкравшись темной безлунной ночью, ударил мороз. Игрица на бегу остановилась, и незамутненная серенькими долгими дождями и неприютными ветрами глядела, возявшее небо ясными приясными голубыми очами, закрапленными только пятнами упавших накануне и тоже остановившихся в удивленном недоумении листьев. Сад быстро погружался в зимнюю спячку и торопился сбросить с себя летнее убранство. Лиственная багряно-желтая пороша усилилась. Воздух был полон упругого трепетного шелеста, будто тысячи нарядных бабочек велись в нем. Под ногами сочно хрустело, а во второй половине ноября выпал снег, тоже ночью, и за одну эту ночь прежний мир как бы исчез вовсе под огромным белым покрывалом. Думалось, что вот-вот явится сейчас некто и начнет творить все заново на этой бесконечной белой площадке. Творить, однако, ничего не надо было. Давным-давно сотворенный мир жил своей неповторимо сложной и вечной жизнью. В просторном дворе Харламовых собирался свадебный поезд. Петр Михайлович по единодушному согласию сватов, назначенной дружкой, чертом носился меж саней, размахивая единственной рукой, отдавая распоряжение. Изо рта его на морозный воздух вылетал хмельной пар, серые глаза фосфорически блестели. Рушник, перекинутый через плечо, придавал его сухой фигуре необходимую важность. Нарядные дуги и гривы лошадей, хмельные парни и молодые мужики, звон колокольчиков под дугами, красные ребячьи мордочки со светящимися влажными носами, сияющие, зажженные неукротимым любопытством глазенки, всхлипы гармонии, хохот, хлопотливая беготня стрепух, звон приносимых отовсюду чугунов и тарелок, запах лаврового листа и перца, плотский густой дух разваренного мяса, скрип открываемых и закрываемых ворот, горячий храп возбужденных лошадей — все это соединялось в одну пеструю, грубую, но удивительно цельную картину зарождающегося необузданного российского веселья, имя которому — свадьба. В доме Рыжовых подруги наряжали невесту к венцу. Две из них, Наташа Пытина и Аннушка Полетаева, заплетали ей косы, и обе плакали неудержимо и безутешно. Им было жалко и Фросю, но больше самих себя. Аннушка сердцем чуяла, что приходит конец ее девичьей свободе. Ну, а у Наташи были свои причины к слезам, куда более важные. Темные волны тяжелых фросиных кос струились, текли сверху вниз перед глазами девушки, туманили взор, закрывали весь белый свет, который без того-то был не мил ей. Фрося не плакала. Глаза ее были сухи, светились жарко, воспаленно. В уголках плотно сжатых губ легли скорбные складки. На бледных щеках красными пятнами, то истухая, то воспламеняясь, тлел румянец. На смуглой шее чуть повыше ключицы беспокойно билась крохотная синяя жилка.